Кислород нужен всем. Издательство «Кислород». Джесси К. Сутанто. Кто знал, что так выйдет? Моим дочкам Эмми и Розе. Обещаю не падать в обморок, если вы однажды решите обрезать школьную юбку покороче. Глава первая. В тусклом лунном свете никто не замечает, как на затылке каменной горгульи неслышно появляется киборг-убийца. С хищной грацией крадущейся кошки она пристально разглядывает сырую улицу. Один глаз у нее карий, человеческий, второй сияет электронным голубым. Одним плавным движением она вскидывает снайперскую винтовку. Припадает киберглазом к прицелу. Попался. Тепловизор выхватывает из темноты маленькую фигурку, суетящуюся за зданием. И ассасин улыбается. По движениям сразу ясно, что цель — дворф. Дворфы вооружены пулеметами, так что лучше убрать его по-быстрому, пока он ее не заметил. Палец касается спускового крючка. Еще шаг, и враг выйдет из укрытия. Вдох, выдох. Она сосредоточенно замирает. Показывается шапка, затем голова. Гремит выстрел, и перед дворфом возникает огромный щит. Что? Ассасину требуется секунда, чтобы понять, что произошло. Щит в руках держит огромная громоздкая фигура. Гигант, улыбающийся во все зубы. Эта краткая заминка стоит ассасину всего. Не успевает она среагировать, как дворф перекидывает пулемет поверх щита, и весь мир взрывается огнем. Точность у пулеметов низкая, но она им и не нужна. Ассасин падает на мостовую вместе с обломками горгульи. И на экране загорается надпись «Победа». Я с улыбкой отбиваю на клавиатуре знакомый ритм. Чувачел 10. Чувак! Дрожжебой. Yes. Роботизированная убийца была во вражеской команде последней. Вначале-то нас было по 5 с каждой стороны, но она выкосила 3 наших всего за 10 минут катки. Когда второй из нас упал еще в первые 3, я сказала дрожжебою, взявшему дворфа с пулеметом, что нам надо держаться от ассасина подальше, перебить остальную ее команду и только потом соваться к ней. Он согласился. Всегда соглашается. И мы, со мной в роли огромного танка, сделали именно то, в чем всегда были хороши. Дрожжебой. Один ум хорошо, а 2 лучше. Я улыбаюсь еще шире. Какой же он чудной, честное слово. Вечно с этими своими поговорками, которые от любого другого звучали бы ужасно тупо, но у него выходят милыми. К тому же он прав. С тех пор, как мы начали играть вместе, мы с Дрожжебоем прочно поселились в первых строчках турнирной таблицы Героев Фронта по Юго-Восточной Азии. Чувачел 10. О, повтор! Глянь на мой щит, глянь! На экране и правда начинает проигрываться повтор. Видно, как мой качок корчится за щитом и крадется вслед за персонажем Дрожжебоя. Как же я старалась ни на секунду не показаться из-за щита, чтобы тепловизор врага меня не заметил. Дрожжебой. А ты неплохо двигаешься для такой громадины. Чувачел 10. Эй, большие парни тоже грацию имеют. И потом, я балетом занимаюсь... Ой, блин, удалить, удалить. Тьфу. Делаю глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. Чем я думала вообще? Все мозги заняты заслуженной победой. Дрожжебой. Кстати, помнишь ту закваску, которую я пару недель назад заказывал? Чувачел 10. Это та, которую делают из старинного винограда, очищенного избранными девственницами в полнолуние у озера Комо? Дрожжебой. Очень смешно. И вообще, луна должна быть не полной, а пребывающей. Чувачел 10. Я вот вроде знаю, что ты шутишь, а вроде и не уверен. Дрожжебой. Вздох. Короче, вчера пришла, наконец. И знаешь что? Чувачел 10. На вкус, как слезы избранных девственниц? Дрожжебой. Это какие же на вкус слезы избранных девственниц? Чувачел 10. Хз, как дыхание единорога. Дрожжебой. Тоже мне. В любом случае, не знаю, какая она там на вкус, потому что она сдохла. Чувачел 10. Сдохла? Дрожжебой. Ну, мертвая она. Чувачел 10. Нет, это я понял. Это как? Дрожжебой. А вот так. Все вымерло, пока доехала. Может, его там перегрели при доставке. В общем, мне пришла протухшая жижа. Грустный смайлик. Чувачел 10. О, нет! Рип, единорожья закваска. Дрожжебой. Капец, я расстроен. Чувачел 10. Представляю, ты ж ее несколько месяцев ждал. Дай угадаю. Теперь ты хочешь написать им возмущенное письмо. Дрожжебой. Очень возмущенное. Один не справлюсь. Чувачел 10. Разумеется, тут нужен такой уровень пассивной агрессии, который можно родить только сообща. Итак, давай. Неуважаемый продавец. Дрожжебой. Хочу донести до вашего сведения. Чувачел 10. Важнейшую информацию о том... Дрожжебой. Что мой заказ пришел дохлым и совершенно не пах единорожьим дыханием. Чувачел 10. Подумал, вам стоит знать. Дрожжебой. Жду скорейшей обратной связи по этому печальному поводу. Чувачел 10. С уважением, очень разочарованный покупатель. Я откидываюсь на спинку кресла и критически осматриваю получившееся у нас письмо. Чувачел 10. Одно из лучших наших произведений, я считаю. Дрожжебой. Мне нравится, как ты вернул важнейшую информацию. Мастерски. Чувачел 10. Кланяется. Спасибо. Ценю ваше одобрение. Мне кажется, жду скорейшей обратной связи было вишенкой на торте. Дрожжебой. Подумал, стоит на них надавить. Чувачел 10. Еще как. Дрожжебой. Идеальное письмо. Чувачел 10. И ты его не отправишь. Дрожжебой. Ну, конечно, нет. Не могу сдержать смешка. И тут же понимаю, что у меня болят щеки, потому что с самого конца катки я без конца улыбаюсь. Чувачел 10. Но вообще что-нибудь им отправить стоит. Типа нормальную жалобу. Можно вежливую. Надо же им знать, что их продукт приехал дохлым. Дрожжебой. Хз, бро. А нельзя просто заказать новую партию и понадеяться, что на этот раз они не накосячат. И моя улыбка тут же исчезает. Не потому, что он такой милый мямля, а потому что бро. Каждый раз, когда он зовет меня бро, или мужик, или чувак, меня словно тыкают булавкой и выпускают из меня весь воздух. Ну или кровь. Нет, фу. Короче, я сразу сдуваюсь. Так и хочется крикнуть ему: «Я не мужик!» Но это тупо. Потому что кто виноват, что Дрожжебой считает меня парнем? Кто выбрал самый мужиковый ник из всех ников в истории? Поднимает руку. Справедливости ради, я это не по приколу сделала. И уж точно не планировала под этим именем заводить какие-то важные отношения. Тем более в, простите, героях фронта. Нет, спорить не буду. Геймплей тут один из лучших. Выбор оружия такой широкий, что заскучать нереально. И дизайны персонажей самые разнообразные во всей игровой истории. И никаких тебе жутко сексуализированных женщин с сиськами-арбузами, скачущими во все стороны при беге. А это, между прочим, много значит в мире игр, где всем заправляют очень, очень легко возбуждаемые парни. Возбуждаемые не в смысле «Ой, как я рад, что купил новую кофеварку». Другая возбудимость. Сексуальная, если еще не поняли. Несмотря на все эти бодрые шаги к прогрессу и попытки охватить как можно больше типов игроков, создатели героев фронта так и не смогли взять последний рубеж. Отвратное поведение. Да, конечно, наиболее толстые тролли летят в бан. Но для этого пользователь должен начать кидаться совсем уж ужасными, агрессивными комментариями, которые можно посчитать за угрозы. Все, что поспокойнее, получает лишь вежливое напоминание от модератора. Когда я только начинала играть, то наивно взяла себе ник «Апокалиптичка». Ну да, может, имечко и глуповатое, но какая разница? Мало ли игроков с несерьезными именами. Встречаются люди с никами типа Пухлик или Лорд Молний. Казалось бы, я должна была вписаться как родная. Вот только слово «птичка» очевидно выдавало во мне девчонку. Так что меня тут же завалило сообщениями от других игроков. Там было все. От «бабы стрелять не умеют», «это серьезная игра, вали к своим куклам», до более лаконичного «сиськи скинь» и даже угроз изнасилования. И это только в игровом лобби. Когда начиналась сама катка и адреналин зашкаливал, все становилось во 100 крат хуже. Большинство игроков общаются друг с другом в голосовом чате. У меня есть наушники с микрофоном, так что в первые несколько игр я тоже опрометчиво пыталась заговорить со своей командой. Стоило им услышать, что я девушка, как попавшиеся мне игроки выдавали одну из следующих реакций. Первое. «Класс! Теперь мы продуем, потому что алгоритм подсунул нам тёлку. Нахрен отсижусь в начале карты и подожду следующей катки». Вторая. «Ты баба и не на хиле? Тупая, что ли? Кто нас лечить будет?» Третья. «Да не обращай на них внимания. Мне вот норм, что девчонки играют. Это же так горячо, когда девушке нравятся пушки. Тебе сколько лет?» Да, разумеется, людей можно блокировать, что я и делаю направо и налево. Но мне так хотелось, чтобы ко мне хоть раз в жизни отнеслись как к члену команды. Как к человеку. Просто хотелось поиграть в чертову игру, не тыкая постоянно в кнопки «заблокировать» и «выключить звук». Я перестала пользоваться микрофоном, стала общаться с командой исключительно через чат. Но ник меня все равно выдавал. Каждый раз, когда до меня докапывались, я сообщала модераторам, и они заверяли меня, что разберутся. И каждую неделю я заходила проверить статус донимавшего меня игрока. И он был онлайн. Ничего им не делали. Вероятнее всего, их просто отчитывали и оставляли в покое. А потом я еще заметила, что алгоритм начал помещать меня в команды с низким рангом. Я выигрывала большинство матчей, так что должна была уже быть как минимум в бронзовой лиге. А вместо этого с каждой жалобой я опускалась еще ниже. Может, компания думала, что защищает меня, что-то подкручивая в профиле, чтобы я как можно реже сталкивалась с теми, кто на меня нападал. Но итог был один. Меня наказывали за то, что меня же оскорбляли. Какое-то время я думала вообще бросить игру. Во мне зрело столько ненависти, и я так устала. Каждый раз, когда я запускала ее, живот сводило, я втягивала голову в плечи, а шея каменела. Никакого удовольствия игра мне больше не приносила. И вот однажды ночью меня озарило. Я же могу быть кем угодно. «Прощай, апокалиптичка! Привет, чувачел 10!» Когда я только залогинилась под новым ником, у меня сводило плечи, и я, как обычно, до боли стискивала мышку в пальцах. Мне казалось, что вот-вот кто-то крикнет «обманщица!» Модераторы спустятся с неба, подобно валькириям, и, не знаю, пинком отправят меня в бан. Но ничего такого не произошло. Люди писали мне «прив» и «чё как?» А потом начинали обсуждать стратегию. Никто не приказывал мне играть за хилера. Я выбрала своего любимого персонажа, воина-танка, и никто не сказал мне, что бабам танчить не положено. Никто не возмущался, а чего мы за тёлкой бегаем? Не спрашивал, фиг ли я прусь на запад, а не на восток. Все просто следовали за мной. Только к концу катки я поняла, что у меня щеки все мокрые. Я плакала, играя, и словно бы оттаивала через слезы. Плечи расслабились, шея перестала болеть. Я больше не стискивала зубы. Я просто кайфовала. За один вечер я из жертвы десятков ежедневных сообщений с оскорблениями превратилась в невидимку. Просто еще один парень из толпы. Это было год назад. Со временем я присоединилась к гильдии, и оказалось, что в «Героев фронта» еще круче играть, когда ты часть команды. После нескольких матчей мы с ребятами просто сидели вместе и болтали. Я им сказала, что не могу в голосовой чат, потому что родители меня убьют, если услышат, как поздно я не сплю. Они приняли эту причину без единого вопроса. Наверное, решили, что я пацан лет 12, вместо моих 17. Чем позже становилось, тем больше игроков отключалось. И в конце концов однажды остались только мы. Я и Дрожжебой. Мы так непринужденно трепались, что я даже не заметила, когда нас стало двое. А когда заметила, меня это мало взволновало. Он был отличным собеседником. Мы часами болтали об игре, о наших показателях и о том, как их улучшить, о любимом оружии и все такое прочее. Когда я зашла в игру на следующий день и увидела зеленый огонек напротив его имени, в моей груди вспыхнуло теплое ощущение счастья. И оно засияло лишь сильнее, когда компьютер пискнул новым сообщением от него. Той ночью мы играли и болтали 4 часа без перерыва. Я жутко клевала носом в школе на следующее утро, но оно того стоило. С тех пор мы переписывались каждый день. Я не собиралась заводить настоящих друзей в героях фронта. Я просто хотела спокойно поиграть. И обманывать я никого не планировала. Ну, то есть планировала, конечно, но я-то думала, что буду просто заходить в игру, пару матчей спокойно играть без домогательств и идти спать. Кому какой от этого вред? Кто же знал, что я подружусь с кем-то вроде Дрожжебоя? Да даже когда мы начали болтать на постоянке, я все еще не думала, что мы станем друг другу так близки. А теперь мы типа превратились в настоящих друзей, что жутко странно. И делимся чем-то даже вне игры. Ну, то есть я-то делюсь от имени Чувачела 10, отчего чувствую себя просто отвратительно. Вот что я знаю о Дрожжебое. Первое. Ему 17. И он живет в Сингапуре. Второе. Он одержим дрожжевым тестом. Отсюда и ник. Третье. Он мечтает попасть в кулинарный институт Америки. Четвертое. Вполне вероятно, что он единственный адекватный парень во всей игре. Один раз к нам в команду попал игрок с именем, и я не шучу, Секси Лекси. Я аж вздрогнула, когда увидела. Остальные, разумеется, тут же начали ее подначивать, но Дрожжебой сказал «Заткнитесь, парни!» И именно это они и сделали. Блин, и почему алгоритм не мог нас с ним свести, когда я еще была апокалиптичкой? Пятое. У него есть 7 разных видов закваски для теста. Я уже говорила, что он им одержим. Шестое. Он пловец. Недавно соревновался на национальном уровне и занял 2-е место. Грустил, что не взял золото, но, будем честны, дохлая закваска его явно расстроила сильнее. Господи, поверить не могу, что в этом списке уже 6 пунктов. Я могу еще долго так продолжать, но, пожалуй, остановлюсь. А то как-то неловко уже. Учитывая, сколько я о нем знаю, наверное, странно, что мне неизвестно его настоящее имя. Честно говоря, никогда не решалась спросить. А что, если он в ответ захочет узнать моё? Придется опять врать и говорить ему, что меня зовут Боб или Том, а потом чувствовать себя еще ужаснее. Чем ближе мы становимся, тем сильнее чувство вины. Хорошо, что Дрожжебой живет в Сингапуре, а я же в Джакарте. Между нами целое море, так что можно хотя бы не бояться нечаянно столкнуться с ним в реале. Компьютер звякает. Дрожжебой. Еще разок. Чувачел 10. Ой, я бы с радостью, но мне спать пора. Тебе бы тоже, наверное. У тебя там разве не супер поздно? Дрожжебой. Ну ладно, дядя. Прикусив губу, я с улыбкой представляю себе, как Дрожжебой тянет «Ладно, дядя», как типичный сингапурец. Потом снова накатывает вина. Ему бы тебя тетушкой звать, а не дядей. Встряхнувшись, пишу ответ. Чувачел 10. Прости, завтра просто первый день в новой школе. Дрожжебой. Понял. Иди отсыпайся. Увидимся. Чувачел 10. Спок. Стоит мне выключить компьютер, как вся радость, которая обычно остается после наших разговоров, испаряется. Первый день в напыщенной, супертрадиционной, элитной закрытой школе. Уф. Вот уж спасибо маме с папой. Но отчаиваться тоже нельзя. Я ведь великолепная и блистательная Кики Серегар. Остальные ученики в школе Синфа ко мне попросту не готовы.